Глава 9. К сожалению, я понятия не имела, как выглядела Прага в моем родном мире, так что не могла сравнить, но, на мой взгляд, этот город был безумно красив и похож сразу на все романтичные места Европы, которые я видела на чужих фотках. Узкие улочки с брусчаткой, разноцветные дома, кружевные мосты, огромное количество кафешек на каждом перекрестке или площади и большие стеклянные витрины в пол. Все вывески почему-то писались на кириллице, но не на русском. Местный язык был интуитивно понятен, но некоторые названия меня все-таки ставили в тупик. Например, «Скржн жидля ана бутик». За окнами магазина стояла мебель, но что говорилось на вывеске, я так и не поняла. Видимо, все-таки придется выучить местный вариант чешского. Первый шок у меня приключился, как только вышла на более-менее широкую улицу. Мимо меня, с ревом гудка и грохотом колес, от которого я чуть не оглохла, оставляя клубы темного дыма в воздухе, промчался паровоз, прямо по брусчатке. Я в ужасе прижалась к стене, и только когда это чудище отъехало подальше, поняла, что это был автомобиль. На пару. Любой московский джип по сравнению с этой махиной выглядел бы как детсадовский карапуз рядом с папой, а его обладатель, привыкший в московских пробках поплевывать на всех свысока, заработал бы себе большой комплекс неполноценности. Тут только колеса заканчивались выше, чем крыша какого-нибудь крузака. Сверху у монстра торчала толстая труба, из которой валил черный, пахнущий хвоей и дегтем дым. Колес было почему-то 6, по виду напоминали они скорее каретные, и располагались не на одной ширине. Расстояние между передними было небольшим, и там помещался только небольшой стульчик для водителя, тогда как задний диван был таким же широким, как в автобусе. Сейчас на нем развалился какой-то лихой барин в кожаной куртке в обществе сразу двух заливисто смеющихся барышень в кружевах. Те были довольны, что их катают на таком модном агрегате, и украдкой поглядывали на прохожих сверху, пытаясь поймать завистливые взгляды. Теперь я окончательно запуталась, в каком же веке оказалась. Вроде газовые фонари намекали на конец 19-го, но, с другой стороны, в квартире Насти горели электрические лампы, а пропыхтевший мимо меня монстр совсем не походил на первые смешные автомобильчики в моем мире. Вокруг меня было полно женщин в брюках и даже в откровенно мужской одежде, что намекало на то, что местная Коко Шанель тут уже сделала свое маленькое черное дело. Однако встречались и дамы в длинных юбках и платьях, как у тургеневских барышень. Мужчины же вообще одевались куда ярче и изысканнее дам. Большинство магазинов выставляло на витрине именно мужские модели, в отличие от Москвы, где сильному полу чаще всего уделялся небольшой закуток среди заваленных юбками полок. Здесь, в первую очередь, красиво одевали мужей и сыновей. Практически все носили усы, шикарные шляпы, пошитые на заказ костюмы с жилетками или камзолы, наводившие на мысли о подражании какой-то военной форме. Попадались щеголи в совсем уж цветастой одежде, солидные господа в черных фраках и чудаковатые экземпляры, заправлявшие кожаные галифе в высокие сапоги. Дамы выглядели несколько скромнее, но также уделяли большое внимание шляпкам. Я не была единственной на улицах, кто шел с непокрытой головой, и пальцем на меня не показывали, но из местных модных трендов мой костюм однозначно выбивался. Более внимательный взгляд теперь выхватывал ранее незамеченные детали. Похоже, что пар и вообще сложные механизмы были пиком местной моды. В витринах наиболее дорогих магазинов обязательно стоял хотя бы один манекен в кожаных штанах, куртке шофера или пилота, и с огромными круглыми гоглами, играющими то роль шарфика, то ободка, придерживающего волосы. Трубы, клапаны, многочисленные манометры, фальшивые заклепки на грубых металлических полосах встречались в оформлении кафе и ресторанов, а наиболее респектабельные заведения — зазывали клиентов еще и тем, что у них зал освещается свечами Теслы даже днем. Видимо, электричество было очень дорогим и ультрамодным. Дом Анастасии теперь вызывал у меня еще больше вопросов. Позволить себе лампочки тут могли себе очень немногие. На фоне всего этого торжества механизмов над здравым смыслом по улицам все еще бегали конные экипажи. Ходили дамы в длинных до пола кружевных платьях, хорошо хоть не в кринолинах. И то тут, то там встречались мастерские кузнецов, портных и сапожников. Вот и пойми, То ли я во временах королевы Виктории, где Шерлок Холмс, мужчины в цилиндрах и с тростью и кареты, то ли в каком-то стимпанковском мире, где модницы рассекают по улицам на парамобилях и носят гоглы как украшение. Удивляться разнообразию я перестала, как только вышла к базару. Да, после привычных мне торговых центров размахом он совсем не поражал. Но зато по товарам уделывал все эти московские скопища однотипных тряпок наповал. Тут было все, разве что кроме еды. Павильоны с одеждой всевозможных стилей и эпох, от нарядов времен мушкетеров до брючных женских костюмов. Ларьки со всевозможными механизмами и инструментами, сути которых я даже близко не понимала. Книжные развалы, где на некоторых кожаных обложках я не могла даже буквы распознать. Целый ряд с оружием, от классических мечей, шпаг и арбалетов до каких-то зловещих устройств с кучей стволов, от которых только мурашки по коже. «Рыжая, ты знаешь, что это?» — решила я проверить своего советника. «Какая-то разновидность пулемета Гатлинга», — сказал голос в моей голове, а перед глазами возникла картинка похожей штуки, стоящей на двух колесах от телеги. «Ты что, всю Википедию в себя закачала?» — в шутку спросила я, узнав стиль, продемонстрированный мне веб-страницы. «И не только ее. У тебя был быстрый интернет и дома, и на работе». «Кошмар», — сказала я и направилась дальше. Во всем этом огромном выборе раздражало только одно. У меня совсем не было денег. Вообще ни копейки, или что тут вместо них. До сих пор даже не видела, как они здесь выглядят. Империалы не в счет. Я уже заметила, что ими никто не расплачивается. Покупатели передавали продавцам обычные шуршащие цветастые бумажки и мелкие серебристые монетки. Не знаю, сколько меня будет терпеть Наста на своей шее, но с нищенским существованием точно надо что-то делать. Мне срочно нужна была работа. Воровать я больше не собиралась никогда в жизни. Свернула в очередной торговый ряд и вдалеке заметила троицу в черном. То, что это полицейский патруль, было ясно с первого взгляда. Во-первых, форма. Темные узорчатые пластины из металла были точно пригнаны по фигуре и напоминали что-то среднее между латами средневековых рыцарей, костюмом Бэтмена и экипировкой современного ОМОНовца. Даже шлемы были утилитарно безлики, одинаковые, круглые и такие же матово-черные, как и остальная одежда. Во-вторых, перед ними расступались. Кто-то с опаской оглядывался вслед, кто-то просто нехотя уступал дорогу, но стоять на пути у этой троицы не рискнул никто. Люди в форме шли неторопливо и расслабленно, рассматривали товары по сторонам, но цепкий взгляд нет-нет, да и оглядывал очередного прохожего с головы до ног. Я тут же юркнула в узкий проход между двумя ларьками и протиснулась в соседний ряд. Это была не полиция, а люди мрака, без сомнений. Кто еще может контролировать рынок на перекрестке миров, куда ныряльщики свозят все, что добыли из альтернативных вселенных? А у меня из-за уха торчит совершенно наглое свидетельство моего преступления. То, что моего помощника я никак не имела права таскать с собой по всем мирам, сомнений не было. Да и смартфон в кармане тоже, скорее всего, жуткая контрабанда. Торопливо оглядываясь, я быстро уходила с рынка. И в самых воротах нос к носу столкнулась с Анастасией. «Вот ты где! Так и думала, что ты сюда попрешься. Пошли, Казимир хочет с тобой поговорить». Она схватила меня за руку и потащила прочь. «Кто? Тебе сколько лет?» Наста остановилась. 19. «А старческий склероз тогда откуда? Только вчера с ним общалась». «Зачем я ему? Арестовать хочет?» «Дурочка, наоборот. Пойдем». Она потащила меня дальше. «Я поговорила сегодня с Томом, а он по моей просьбе с головой. В общем, во всем разобрались. Мира, конечно, за полученный выговор орала на меня сегодня так, что аж голос рвала. Но Казимир больше зла на тебя не держит и очень хочет поговорить». «А Том это кто?» «Секретарь главы. Он ко мне неровно дышит вот уже как год. Ради меня на все пойдет». На этот раз мы вошли в здание Треста через центральный вход. Строение, конечно, поражало своим масштабом, особенно на фоне небольших домиков вокруг. Оно полукругом огибало большую площадь с фонтаном и памятником, напоминая Казанский собор в Питере. Только штаб-квартира была трехэтажной, и колоннада шла на втором и третьем этажах, образуя что-то типа длинного балкона или галереи для прогулок. Первый этаж смотрел на площадь множеством застекленных арок. Центральные ворота, 4 метра высотой, сейчас были распахнуты настежь. У входа стояла охрана в кожаной коричневой форме, но на нас с Анастасией они и вообще не обратили внимания. Я шла, разинув рот и непрерывно оглядываясь, и подруге пришлось тащить меня практически волоком. Пройдя через арку, мы оказались в большом зале, который бы сделал честь любому дворцу. С потолка смотрели красиво написанные герои неизвестных мне мифологических сюжетов. Судя по качеству живописи, создавал эти картины кто-то не менее талантливый, чем Микеланджело или Леонардо. Высоченные резные стены из красного дерева, витые колонны из черного камня с изящными золотыми навершиями. Зал подавлял своим величием и размерами. Я ощущала себя маленькой букашкой по сравнению с этой величественной вечной красотой. Впереди, через распахнутые двери анфилады, виднелось следующее не менее грандиозное помещение. Но Настя нырнула в неприметную дверцу для персонала, кивнув очередному охраннику. Мы прошли по коридору и остановились у большой дубовой двери. «Дальше ты одна. Так лучше, поверь. Ничего не бойся, все будет в порядке». Она нервно разгладила на мне блузку. «Если я появлюсь вместе с тобой, это только повредит». Настя открыла дверь и легко подтолкнула меня внутрь просторного кабинета. Несмотря на широкие окна, из-за тяжелых темных гордин здесь царил полумрак. Стены полностью от пола до потолка покрывали резные панели из дуба. Казимир восседал на массивном кресле за письменным столом, напоминавшим мне уснувшего бегемота, такой же толстый, нелепый и пузатый. За левым плечом головы стоял высокий и довольно милый молодой домашний очкарик. Черные брюки, белая рубашка, невзрачный галстук и смешные шерстяные нарукавники темно-синего цвета. Наверняка бухгалтер или тот самый секретарь. При моем появлении хозяин кабинета натянуто улыбнулся. Уголки губ растянулись в стороны, но губы остались плотно сжаты. «А, наша юная взломщица! Александра, я правильно помню?» — говорил он подчеркнуто приторно, с легкой издевкой. Угрюмо кивнула в ответ. В комнате было очень тихо. Толстые рамы не пропускали снаружи ни звука. Было слышно, как тикают высокие башенные часы в углу. В воздухе пахло дорогим ароматным табаком и, по-моему, коньяком, хотя рюмки и бутылки нигде не было видно. Мой босс из прошлой жизни после особо нервных разговоров любил плеснуть себе 50-летнего корвуазье, так что этот запах я хорошо знала. Глава на этот раз оделся по-домашнему, в темно-синий бархатный халат на темную водолазку. В более спокойной обстановке я смогла, наконец, его разглядеть. Вид у этого не очень старого, в общем, человека был какой-то усталый и потрепанный. Мешки под глазами, дряблая и рыхлая кожа. Вчера в темноте он показался мне моложе. Очень крупный нос и высокий лоб в сочетании с глубокими носогубными складками придавали лицу вечно недовольное, унылое и брезгливое выражение. Словно он ежеминутно откусывал лимон или лук и жил с этой кислотой и горечью во рту и на губах. Усиливало это ощущение его странная привычка непрерывно шевелить сомкнутыми губами, как будто хочет что-то выплюнуть, но стесняется. Хозяин кабинета смотрел на меня из-под лобья, серыми бесцветными глазами, поверх очков в золотой оправе, со слегка ехидным выражением и ожидал моей реакции. «Вы от меня что-то хотели? Раз позвали сегодня после того, как вчера велели не приближаться к зданию Треста». Решила не стоять провинившейся школьнице и сразу пошла в атаку. Секретарь вздрогнул и нервно поправил очки. «Да, я позвал тебя». Казимир говорил неспешно, делая театральные паузы, словно выступал на публике. «Том», — он кивнул на юношу, — сверился с описью предметов из хранилища и сообщил мне, что такого меча у нас там действительно не было. Я внимательно взглянула на своего спасителя. Если снять очки, убрать эту мерзкую прическу, залакированные в корку каштановые волосы смотрелись как неуместная шапка, то из него можно было бы сделать настоящего красавчика. Не мускулист, но и не тщедушен. Лицо, конечно, ни разу не брутальное, но и не женственное. Черты правильные, нос аккуратный, ресницы от природы длиннющие. В Москве он мог бы легко для обложек журналов сниматься. Тут мое внимание сразу переключилось, потому что глава треста достал откуда-то из-под стола и положил перед собой мой меч. «Уникальная вещица, как выяснилось. Я слышал о подобном, но никогда не видел вживую. Где ты его взяла? Позволь полюбопытствовать». «Для начала верните мне меч», — ровно сказала я, стараясь не выдавать волнения. Казимир скривил губы, опять сделал движение челюстью, словно жевал что-то неприятное, но все-таки показал рукой на ножны. «Бери». Медленно и с опаской подошла к столу и взяла меч в руки. Немного выдвинула из ножен, чтобы проверить, что мне не подсунули подделку. На свет показалось все то же черное матовое лезвие. Удовлетворенно кивнула и сделала шаг спиной назад, возвращаясь в центр кабинета. «Ну так все же. Где ты его раздобыла?» «Не вижу, почему я должна делиться с вами этой информацией», — стараясь выглядеть уверенной, произнесла я. Секретарь, казалось, прожжет во мне дыру своим изумленным взглядом. «Том, оставь нас, пожалуйста», — сказал Казимир, не отрывая от меня ледяного взгляда. Парень коротко кивнул и быстро вышел в заднюю дверь за спиной хозяина кабинета. Глава выдержал паузу, а затем с упреком сказал. «Я же дал тебе меч, как ты просила». «Вы вернули мне то, что незаконно отобрали, только и всего». «Незаконно? Ты проникла в мой дом, забралась в мое хранилище, и это, по-твоему, было законно?» Он резко повысил голос, и в нем появились стальные нотки. «Я возвращала вам вашу же вещь, которую к тому же не брала. Можно сказать, оказала вам услугу, за которую мне не только не заплатили, но и спасибо не сказали». Я очень старалась говорить уверенно, но мне уже было страшновато. «Услугу?» Казимир вскочил со стула и задохнулся от возмущения. «Да я тебя пожалел, девчонка! А теперь могу передумать и позвать охрану. У меня полно свидетелей того, как я поймал тебя на взломе. Я посажу тебя в темницу, отдам под суд, тогда посмотрим, как ты запоешь через пару дней». «Он блефует», — сказал голос в моей голове. «Что?» — от неожиданности спросила я. «Реакция зрачков, частота пульса, микродвижение пальцев. Все говорит, что он театрально разыгрывает ярость и нагло блефует», — повторила рыжая. Глава треста подумал, что я спросила его. «Да, ты не ослышалась. Я...» «Давайте», — тихо сказала я, взяла от стола стул для посетителей, поставила в центре кабинета и села на него, положив нога на ногу. «Что?» — Казимир опешил. «Я подожду. Зовите охрану, суд, свидетелей». «Ты слишком самоуверенна», — зло прошипел он. «Если бы вы могли меня заставить, и если бы у вас действительно был способ воздействовать на меня, то вы бы не вернули меч». «У меня был хороший учитель. Я была на сотне переговоров вместе со своим боссом. Чаще всего это были почти дружеские беседы. Но иногда я становилась свидетелем и очень жесткого прессинга. Спасибо, рыжий, что раскрыла мне карты. Теперь я была уверена в своей позиции, нащупала твердую почву, от которой можно было оттолкнуться, и надавить в ответ. Совсем слегка». Казимир поиграл желваками на скулах, подошел к окну, постоял, глядя на улицу мучительно долгую минуту, затем вернулся за стол, упал в кресло и произнес совершенно спокойным голосом. «А ты далеко пойдешь. Мне даже нравится твой напор. Такие люди мне нужны. К тому же ты не просто очередная ныряльщица, а очень удачливая ныряльщица, и меч тому свидетельство. Давай поступим так. Я предлагаю тебе работу. Пойдешь пока стажеркой под крыло к этой твоей Анастасии. Что скажешь?» «Вы думаете, что я теперь все выложу в ответ на пустое обещание, которое можно отменить в следующую секунду?» Иронически улыбнулась я, хотя в душе возликовала. «Вот оно, работа в тресте. Мечты все-таки начинали сбываться». «Нет, можешь вообще ничего не говорить. Мне это интересно, но не настолько. Я подожду. Скажешь потом, когда сама захочешь. Такие условия тебя устраивают?» Я помедлила. «Да хватит уже выпендриваться. Казимир сказал это уже совсем другим тоном, как-то по-дружески и недовольно поморщился. «Я знаю, что тебе не на что жить. Думаешь, Анастасия будет тебя вечно терпеть в своем доме? Это действительно деловое предложение без подвохов». «Тогда да, согласна», — кивнула я. «Отлично. Тогда пусть Наста завтра утром представит тебя Мире. Это начальница отдела, где ты теперь работаешь. Я ее предупрежу. Как стажерка получать будешь половину от вознаграждения агента. Ставки у нас фиксированные. Все, иди теперь. У меня от тебя головная боль разыгралась». Последние слова он проворчал почти по-отечески. Казимир достал из-под стола коньячный бокал и небольшую глиняную бутылочку. Плеснул себе коричневой жидкости на два пальца и помахал мне рукой, прогоняя меня словно назойливую муху. Я коротко кивнула и вышла. Мне показалось, что мое спасибо в данных обстоятельствах будет выглядеть неуместно. Но в душе мне хотелось прыгать и кричать «Да, да, да!». Наста поджидала меня в коридоре, подпирая стенку. Как только я появилась в дверях, она тут же сделала несколько шагов навстречу. «Ну, как все прошло? Вижу, меч вернул?» — нетерпеливо спросила она. «Я теперь твоя стажерка!» — произнесла, не в силах сдержать улыбку. «Завтра ты должна представить меня этой твоей Мире». Анастасия широко улыбнулась и на радостях на секунду обняла меня. «Здорово! Такого не ожидала! Чем ты обаяла этого старого козла?» «Вообще говоря, я его послала ко всем чертям, и ему это понравилось. А ты смелая! Не зря мне сразу приглянулась!» — засмеялась Наста. «Пойдем теперь праздновать. Пока ты еще официально не получила аванс, я плачу». На площади перед Трестом закрыла глаза и полной грудью вдохнула воздух этого мира. Он пах прелыми листьями, жареным мясом из кафешки на другой стороне площади и хвойным дымом от проехавшего не так давно паромобиля. А еще в нем был аромат свободы, и он кружил голову. В этом городе, где я, похоже, обосновалась надолго, можно, наконец, быть самой собой. Больше не нужно притворяться идеальным офисным работником, одеваться в строгий дресс-код и заглядывать боссу в рот, ожидая его приказов. На меня не давило мнение коллег и соседей. Я чужая, и всем наплевать, как выгляжу и что творю. Здесь, на перекрестке миров, как называла это место Наста, правила могла устанавливать я сама. Это было непривычно, волнующе и прекрасно. «Чего застыло? Вечер и ночь ждут нас!» — с улыбкой крикнула Анастасия, обернувшись. «Иду!» — крикнула я, засмеялась, покружилась на месте, задрав голову и расставив руки, любуясь непривычно красивым небом, и побежала за подругой.